Письма от Алисы по-прежнему приходили, и в последнем она с тревогой спрашивала, не болен ли я, не страдаю ли. Я опять уверяла в том, что будет любить меня, что бы ни случилось. Не в силах написать ни строчки, я по несколько раз перечитывала ее письма, с ужасом ожидая, когда же она пришлет прощальное. Когда, наконец, письмо пришло, я час собирался с духом, прежде чем вскрыть конверт. «Мой милый Джерард, я так виновата перед тобой. Я оказалась бесчувственной эгоисткой, замкнувшейся в собственном счастье. Счастье, которое подарил мне ты, мне следовало раньше это понять. Какой же ты смелый, что решился рассказать мне обо всем. Я бы так же поступила, окажись я на твоем месте. Сможешь ли ты простить меня? И знаешь, я тоже не была до конца честной, потому что не всегда ты являлся ко мне во сне. Я имею в виду, когда мы занимались любовью. Я боялась, что тебя шокирует мое признание. Я ведь такая трусиха. Мне следовало доверять тебе так же, как ты доверяешь мне. Но теперь, по крайней мере, никому из нас не нужно стыдиться желания заниматься любовью. В прошлый раз я была искренна, когда говорила, что между нами не может быть ничего стыдного, и чтобы доказать тебе это, теперь каждый день в половине второго я ложусь, закрываю глаза и представляю, что я сплю, и во сне мы занимаемся любовью. И если тебе захочется сделать то же самое в какой-то определенный день и час, тогда заранее предупреди меня об этом, и тогда я мысленно присоединюсь к тебе. И потом, разве расстояние имеет значение, если я буду совсем рядом в твоих мечтах, в биении твоего сердца? Твоя незримая, но страстная, возлюбленная Алиса. И так мы стали любовниками, как бы нелепо это ни прозвучало. Она учила меня не стыдиться пылкой страсти, которой мы предавались в письмах, но я жил в постоянном страхе, с ужасом представляя, что мать прочитает хотя бы строчку из нашей переписки, пока не узнал, что всего за несколько долларов в год можно арендовать на почте абонентский ящик собственным ключом. Постепенно, тактично и нежно, Алиса раскрыла передо мной свое тело, тело, которое я никогда не видел, рассказав, что ей нравится, что она любит, а что приводит ее в полный восторг. И все-таки иногда, лежа в постели, мучаясь от бессонницы, я ловил себя на том, что мне она кажется еще более далекой. Несмотря на мои мольбы, она твердо стояла на своем. Пока она не излечится, по крайней мере, в ее письмах стало проскальзывать это обнадеживающее «пока», наша встреча невозможна. Я не мог с этим смириться, отказывался понимать, но все-таки вынужден был признать, что мои уговоры лишь огорчают ее. Я перестал настаивать, решив держать свои планы при себе. Как только мне удастся накопить денег на билет, я тут же полечу в Англию, я обшарю весь Суссекс, пока не отыщу ее. Правда, в самых мрачных фантазиях мне виделось, как меня встречают строгим приговором. «Мисс Джессел не желает вас видеть». Но я упорно продолжал откладывать центы на авиабилет, мысленно взывая к Богу, чтобы тот не дал мне умереть, прежде чем я увижусь с Алисой Джессел. Ближе к концу третьего курса колледжа Моссонского университета я занялся оформлением своего паспорта. Я по-прежнему жил дома с матерью и все так же пополнял свой банковский счет жалкими центами, которые удавалось урвать от жалования, получаемого в библиотеке колледжа, но на билет до Англии катастрофически недоставало $1000. Вот уже 7 лет мы с матерью делали вид, будто письма Алисы так же иллюзорны, как и она сама. Поначалу я, возвращаясь из школы и обнаруживая на столике в своей спальне письмо, старательно изучал конверт, пытаясь обнаружить на нем следы вскрытия. Я читал, что письма можно вскрывать над паром, хотя на практике с этим не сталкивался. Но конверты неизменно оказывались нетронутыми. Я понимал, что причиняю матери боль, и если бы она хоть раз нарушила обет молчания в отношении Степлфилда, я бы страдал еще больше от того, что поступаю с ней так же несправедливо, как когда-то она поступила со мной. Ее нервы расшатались до предела, И это еще задолго до внезапной смерти отца. С наступлением темноты она панически боялась оставаться одна. Даже сейчас, стоило мне задержаться хотя бы на полчаса после вечернего дежурства в библиотеке, я заставал ее дома возле телефона в полной готовности обзванивать больницы. Без писем Алисы жизнь дома была бы невыносимой, но если бы не Алиса, я бы и не жил там. Да и вообще в Моссоне. Мои оценки были достаточно высокими, чтобы я мог рассчитывать на место в одном из престижных университетов на Восточном побережье. Но тогда, даже если не брать в расчет патологический страх матери за меня, я бы не смог откладывать деньги на поездку в Англию. Даже при том, что мне была гарантирована именная стипендия от фонда Грейс Левинсон и перспектива получить через год работу в Англии. Алиса была рада тому, что я не оставил мать. Еще в начале нашей переписки мы с Алисой поклялись ни при каких обстоятельствах не выдавать никому наших секретов и не позволять кому бы то ни было читать наши письма. Кроме почтальона, никто из посторонних даже не знал о существовании Алисы. Теперь у нее были фотографии моих родителей, нашего дома и окрестностей, а в последнее время появились и мои фотографии, так что Алиса имела полное представление о том, как протекают мои серые будни. Впрочем, она уверяла, что ей интересна моя жизнь в мельчайших подробностях. Что ее беспокоило, так это напряженность в моих отношениях с матерью, и, будучи проницательной, она чувствовала, что отчасти сама является причиной этого. В то же время ей были понятны мои опасения. Ведь стоило мне приоткрыть завесу тайны, и мать своими настойчивыми расспросами спровоцировала бы очередную ссору. «Я знаю, что это тяжело», — написала недавно Алиса. — Но ты должен дорожить ею, Джерард. Только когда она уйдет из жизни, ты сможешь понять, как она дорога тебе. Я хочу лишь одного, чтобы она не видела во мне угрозы, ведь я не стремлюсь разлучить вас. Алиса была абсолютно искренна в этом, поскольку пребывала в твердом убеждении, что если только не чудо ее исцеления, мы никогда не встретимся. Но у меня были другие планы. Только приступив к сбору документов для оформления паспорта, я впервые увидел оригинал моего свидетельства о рождении. Краткая выписка, которой я до сих пор пользовался, не содержала никаких сведений о матери, кроме того, что в девичестве она носила фамилию Хаддерли. Теперь же я узнал, что Филлис Мэй Хаддерли родилась 13 апреля 1929 года в Лондоне, по адресу Портман-сквер, Марилебон.